Глава 44. «А вдруг это не Беркут?» Говорю тихо, и все оборачиваются ко мне. «А кто, по-твоему?» «Не знаю, кто-то еще. Я не могу признаться сейчас. Я еще точно не уверена, что Юра посадил Алису на поезд, а до этого момента она не в безопасности». «Больше никто бы так открыто не напал». «Так, все это же лирика. Ищите Беркута или через брата его выманивайте». «Какого именно брата, Сава? Их же там до хрена». «Какого первого поймаете, такого и берите. Мне похуй, кого именно». «А Мила? Пожалуйста, Савелий, я боюсь за нее. Крутой коротко кивает и тушит сигарету. «Фари, пробейте ту девочку. Без вести пропасть она не могла. Прошерстите, куда ее могли закинуть за долги Круглова. Если у короля, скажи, я выкуплю ее за любую цену. Этого ребенка не трогать никому». «Поняла, что с машинами?» «Меняем снова, все до одной. На парковке за дальними садами охрана уже все пригнала. Они чистые, новые номера, можно брать, только тихо, без палева. Все, валите по домам». Крутой четко дает приказы, и все его слушают, все до одного. «Как ты обижалась, все нормально, Даша?» Мы уже одни в клубе, все разошлись, и мы пришли в его кабинет. Я сижу рядом с Крутым на диване, он курит, гладит меня по ногам. «Все хорошо, Савелий, я переживаю за вас. Скажи ребятам, чтобы все сидели дома». «И мне впервые все будет хорошо. Воробей, ты трусишь?» Подмигивает мне, целует ладони, я улыбаюсь, хотя внутри все просто горит. «Конечно нет, просто та девочка Мила, она же совсем ребенок. Ты найдешь ее? «Никаких гарантий. Мы понятия не имеем, кому сбагрил ее Круглов. Попытаемся найти. Даша, мы уедем с тобой пока. На время, в горы. Фара тоже с семьёй подтянется. Неделю, может, две, пока тут все утихнет». «Да, хорошая идея». В дверь стучат, и я вижу Ганса. «Это, Сава, ты мне нужен. Тут что-то снова не сходится. Надо, чтобы ты глянул, может, я уже совсем с ума сошел. «Хорошо. Даша, я здесь останусь сегодня. Езжай домой. Моя охрана тебя довезет. «Я с тобой хочу». «Нет, едь отдохни. Завтра тоже будь дома. Я сам к тебе приеду». «Хорошо». Крутой нежно целует меня в губы и уходит с Гансом. А я, вытирая слезы, снимаю с себя подаренный ему кулончик с птичкой и оставляю ключи от новой квартиры на его столе. Я передала документы на казино Мамаю и сегодня не сказала о том, что знаю, кто обстрелял машину Крутого. Я уже его предала. Он не простит такого, и мне стыдно уже смотреть ему в глаза. На этом, похоже, все закончилось. Я завтра утром поеду следом за Алисой, потому что так надо. Я не вижу другого выхода. «Алло? Зачем ты это сделала? Мы ж по-доброму, к тебе». Спросонья не узнаю голос. Я спала всего 2 часа, легла поздно. У меня поезд через 40 минут, черт. «Кто это?» «Ганс». «Что случилось?» «Надеюсь, тебе хорошо заплатили за это, и ты уже где-то на Марсе, потому что если нет, пиздец тебе будет, крыса!» От услышанного внутренности скручивает в узел. Почему он так сказал? Неужели так быстро понял, что это я взяла документы? «Как?» «Ганс, я не понимаю, что произошло. Алло, алло!» Звонок сбивается, и я силой сжимаю телефонную трубку в руке. Я ничего толком не поняла. Какая-то дурацкая, несмешная шутка, розыгрыш. Я быстро хватаю сумку и быстро начинаю закидывать в нее вещи. Все подряд, хаотично, дрожащими руками. Там еще были билеты в кассе. Мне надо к Алисе, она уже наверняка приехала, тетка ее встретит. Я обещала, что приеду следом, она ждет. Звонок в дверь отвлекает. Такой громкий, настойчивый. Крутой так никогда не стучал. «Кто там?» Тишина, звонят снова, я открываю дверь на защелку, но цепочку буквально вырывают с мясом. Дверь распахивает с такой силой, что я отлетаю в стену, больно об нее ударяясь. «А вот и крыса!» «Здрасте! Хватай её, тварь!» Все случается так быстро, что я не успеваю вообще ничего. Их входит трое. Я их видела, это люди Савелия. Братки, так называемые, шестерки. Они заламывают мне руки за спину и, наклонив точно преступницу, просто выволакивают из квартиры в одной только домашней майке и шортах. Я не успеваю взять никаких вещей, даже обуться. Без вопросов, без пояснений. Эти бандиты скручивают меня и бросают в багажник. Водитель бьет по тормозам. Машина с рыком срывается с места. Что-то страшное случилось. Неужели они так быстро поняли, что документы на казино пропали? Или это не все?